Глава 54. Но внутри меня был фейерверк радости, сладкого возбуждения и безусловного счастья. Поэтому в тот момент я просто потонула в ярком ощущении, отбросив в сторону сомнения и сложные обдумывания. Были только объятия Миролана, его горячие губы и будоражащие прикосновения. Переплетение и слияние нашей магии точно такое, как на испытании, до перламутровых переливов. В какой-то момент я осознала, что мы с Мироланом стоим в абсолютной темноте и тишине. Нигде. «Что ж, пожалуй, это самая интересная партия на моей памяти. А мне, поверьте, есть что вспомнить», — раздался голос Оракула. «Оба поумнели, повзрослели. Теперь вы готовы?» Снова раздался звон колокольчиков, и я почувствовала, как с моей руки спал черный браслет. «Я буду к тебе заглядывать», — немного грустно буркнул Мур. «Твоя сила вкусная». Перед нами с Мироланом в темноте появились две светящиеся фигурки драконов — золотая и серебристая. Они зависли перед нашими глазами, взмахнули крыльями и рассыпались на сотни маленьких огоньков. Все, как было сказано в той книге. Связь магической пары разрушается брачной связью. Мур, я буду скучать. Стоп, тут до меня дошло. Брачной? Значит, Миролан подхватил меня на руки, точно так же, как тогда, в пещере Оракула, и мы вновь оказались у Стеллы в разгромленном драконами храме. Мир прижимал меня к себе, как самое ценное, что было у него. «Церемония венчания пройдет в драконьем замке», — рыкнул Миролан, а потом помрачнел. «Сразу, как только вычищу оттуда всех предателей». Он превратился в дракона, я залезла к нему на спину, и мы взмыли в закатное небо. До официальной церемонии мы с Мироланом проделали сложный и достаточно долгий путь. В каждом из королевств пришлось наводить порядок. Миролан вернул меня к щиту. Сражение почти закончилось, перевес был уже на нашей стороне. Миролан помог справиться с темными, а я отыскала кристалл. Король покинул нашу территорию, забрав с собой драконов и всех в черных капюшонах. А их стало больше, видимо, было подкрепление. Эти темные потом вывели драконью разведку на огромную сеть, которая просочилась почти во все структуры власти, даже в ближайшее окружение Миролана и совет. Предатели взаимодействовали с несколькими темными, которые сохранили тайные знания и артефакты. Именно поэтому быстро узнали, что я принцесса, и так легко смогли выкрасть из дворца. Более того, эта сеть была и в моей стране, и возглавлял ее сам главный советник. Но как только весть, что его больше нет, просочилась в народ, многие члены этой сети решили бежать и тут же были пойманы. Ректор тоже был одним из них. Пока это было выгодно советнику, он держал меня в академии и покрывал. Но как только советник принял решение, что пора жениться, при малейшем проступке меня выпнули. Что ж, Фирвиолет с радостью занял место ректора и даже позволил мне заочно доучиться. Конечно же, инкогнито, потому что меня короновали почти сразу после возвращения, и я уже не могла свободно прогуливаться по улицам, не привлекая к себе внимания. Нужно было видеть глаза тех герцогских детей, которые издевались надо мной в академии. Надеюсь, это будет им хорошим уроком, что относиться хорошо нужно независимо от статуса. Справедливость она такая. Почти сразу после коронации я развела бурную деятельность по агитации за драконов. Люди не очень охотно меняли свое мнение и все же побаивались, но мне очень активно помогали Лис и Лия. Лия вообще стала моей правой рукой и единственной фрейлиной. Мы подняли все архивные документы, включая те, что оставались у Лиса. Стало ясно, что две королевских четы очень хотели изменить ситуацию и примирить враждующие страны. Для этого они даже решили договориться о нашем с Мироланом браке, для чего и должны были в тот роковой для них день перейти через щит. Когда мы обнародовали эту информацию, настроения в народе стали меняться быстрее, и уже через пару месяцев я сняла щит. Совет отговаривал меня, но иначе доказать, что никто на нас нападать не будет, было невозможно. И надо же, никто не начал красть девушек. Сразу же проявились изменения климата. У нас стало намного теплее. За окном должна была стоять зима, а в итоге сохранялось состояние поздней осени, которое быстро перешло в позднюю весну, а затем и лето. Видимо, щит препятствовал нормальному движению ветров. Вот у нас и было холодно, а у драконов тепло. Спустя почти полгода упорной работы мы с Мироланом объявили о помолвке. А еще через 2 месяца я приехала в его дворец, чтобы окончательно связать наши судьбы. Хотя мы прекрасно знали, что уже давно неразделимы. «Ты прекрасна!» — закалывая шпилькой очередную прядь, сказала Лия. «И Миролан будет в восторге. Он же тебя так и не видел после прибытия». Я покачала головой и тяжело вздохнула. Он улетел проверять какой-то схрон с подозрением на темных прямо накануне свадьбы, потому что именно его магия, связанная с моей, была самым лучшим средством против черной магии. И вот теперь оставалось всего ничего до начала торжественной церемонии, а он так и не вернулся. Я уже подумывала отменить все, но внутренняя нить связи с Мироланом подсказывала мне, что он успеет. Главное, чтобы приземлялся не на брачную арку. Я прыснула от своей мысли, а Лия улыбнулась и погладила моё плечо, по которому уже не исчезающим золотым узором велась метка. «А вот это мы прикроем», — шепнула она. «Незачем всем знать, что вы давно уже женаты». «Так-то так, только сколько женаты, столько не видели друг друга», — с горечью сказала я, накинула на плечи легкий плащ и натянула перчатки. Из зеркала на меня смотрела уже не девочка с наивными дерзкими глазами, а вполне уверенная молодая женщина. Хотя я больше чем уверена, что привычка что-то делать до того, как хорошо обдумаю, никуда не делась и не денется. Лия, аккуратно стараясь не повредить прическу, которую делала мне не меньше 2 часов, закрепила на голове фату и сверху надела королевскую диадему. «Пора!» Подруга отошла, позволяя мне подняться и расправить платье. В комнату постучался и почти сразу заглянул Лис. «Если б я знал, что та смешная девчонка, которую с собой тащил дракон, наша будущая королева, ни за что бы не позволил пройти мимо меня», хитро рассматривая меня, сказал он. «Себе бы оставил. И если его величество не прилетит вовремя, я просто воспользуюсь случаем и украду невесту». Его забавное заявление вызывает у меня улыбку. За спиной Лиса послышалось недовольное бухтение. «Ах ты хитрец!» — проворчал Фир Виолет. «И тут нашел лазейку. Иди уже, тебе у алтаря положено ждать. Ее величество я сам приведу». Мне показалось, он даже дал королевскому лесничему подзатыльник. Впрочем, скорее всего, Лис смог увернуться. Лия выскользнула вслед за ним. Фир Виолет зашел в комнату и замер в паре шагов, внимательно рассматривая с ног до головы. «Ваше Величество!» — он склонил голову. «Позвольте высказать вам». «Фир Виолет, давайте не будем», — я покачала головой. «Это все сейчас совсем не к месту». На его глазах выступили слезы, и он порывисто обнял меня. Большой, сильный, поэтически заботливый — он стал мне почти родным за эти полгода, и поэтому я не сомневалась, что этот старый вояка должен вести меня к алтарю вместо отца. «Если бы твои родители сейчас видели тебя, Асти, они бы очень сильно тобой гордились», — сказал он. «Мне кажется, ты сделала невероятное. Мир, который ты принесла, мы вместе с Мироланом, — поправила я, — и не без вашей помощи». Он сделал глубокий вдох-выдох, взял себя в руки и подставил локоть. Я положила на сгиб свою ладонь, и мы вышли из комнаты. После полумрака коридоров свет, обрушившийся на меня через распахнутые двери, ослепил. Я широко улыбнулась, подставив лицо солнцу, и под тихую плавную мелодию мы с Фиром Виолетом шагнули на дорожку из гравия, усыпанную нежными розовыми лепестками.